Глава 39. Славка не хотел ввязываться. К таким делам он теперь равнодушен. Романтика кончилась. Не была ли эта романтика всего лишь детством, милым, увлекательным, мечтательным? Кто-то украл вагон. Вагоны крадут десятками и сотнями. Кто-то взяточник. Все взяточники. Кто-то запутался в афере. Ну и что? Миша хороший парень, но он отстал, застрял в том самом милом, увлекательном, мечтательном детстве. Он не так прямолинеен, как Генка, но оба они живут в прошлом. Время изменилось, они нет. Однако приход Юры заставил его задуматься. Юра дрожит от страха, это ясно. Угроза нависла над Мишей, вот что понял Славка. Миша в опасности. Ввязался в дело, где убивают. Хочет выручить Витьку Бурова, своего злейшего врага, потому что, по его, Мишиному убеждению, Витька невиновен. Миша всегда ввязывался и будет ввязываться в такие истории. Вечно будет искать справедливости. Он не знает страха. Поразительный человек. Ему нужно открытое небо, а не крыша над головой. Суровый, непреклонный Миша Поляков защищает Витьку, а он, добрый, мягкий, отзывчивый Славка, не защищает, устранился, умыл руки. Это очень хорошо и удобно — переживать собственную скорбь и устраняться от чужих несчастий. Почему? Что с ним случилось? Ушла мать? У Генки мать умерла, он много лет живет у тетки. Миша Поляков всю жизнь прожил без отца. Вынужден зарабатывать? Разве мало ребят работает на производстве? Раньше он жил гораздо лучше своих товарищей. Они жили бедно, голодно, но не ныли, не жаловались, не падали духом. Почему Юра пришел к нему, а не к Мише? Потому что подонку Юре он ближе, чем Миша. Печально, но факт. Они оба видят только одну сторону жизни. Разница в том, что Юра ее принимает, а он, Славка, нет. Результатом этих размышлений была встреча на этот раз у Миши. Славка и Генка просто пришли к нему. Никакого объяснения не потребовалось. Они были и остались друзьями, ничто не могло их разъединить. Они снова вместе, снова занимаются одним делом, этого достаточно. «Юра зря не появится», — сказал Миша. «Только беспокоится он за себя». «Может быть, его Навроцкий подослал», — сказал Генка. «Он на грани откровенности», — сказал Славка. «Но как заставить его говорить?» «Сказать Свиридову», — предложил Генка. «Пусть вызовет». «Я пробовал давать Свиридову советы», — сказал Миша. «Он меня быстро наладил. Нужно, чтобы Юра сам пришел к нему». «Разве его уговоришь?» Раздался звонок. Кто-то вошел в квартиру, постучал в Мишину комнату. «Войдите», — крикнул Миша. Открылась дверь, и на пороге появился Юра, оглядел всех. «Привет». «Привет». «Все в сборе», — сказал Юра. «Вот и прекрасно. Я давно ждал случая, когда вы будете вместе. У меня есть кое-что вам рассказать».